Вандаданта сказал: «Память возникает, когда прошлый опыт переживается заново в сознании. В начале творения чья память становится творением?» Мудрец ответил: «Все видится и ощущается, хотя все это ранее не виделось и не ощущалось, так же, как может присниться собственная смерть. Само понятие, что я это видел ранее, если его повторять, становится памятью. В пространстве собственного сознания появляются воображаемые объекты, и нельзя сказать, реальны они или нет. Только благодаря силе сознания ощущаются сны и все остальное. Почему бы всемогущему сознанию не сотворить кажущийся мир, как если бы это была ожившая память? Как после периода глубокого сна ты видишь сны, так же и в бесконечном сознании появляются три мира. То, что мы называем миром, чистое ничто. То, что это, откуда это и в чем это, то, что есть все, существует повсюду и всегда. Теперь поднимайся и делай то, что должно быть сделано. Я же возобновлю свою медитацию и размышления, ибо без таких размышлений возникает вероятность встречи со страданием». Кундаданта сказал: промолвив это, мудрец тут же закрыл глаза и погрузился в глубокую медитацию. Его жизненная сила и его ум прекратили движение, и он сидел, как нарисованная картина. Мы пытались снова заговорить с ним, но он нас даже не слышал. Мы опечалились от потери такого замечательного собеседника. Мы отправились своей дорогой и потихоньку дошли до дома. Через некоторое время все семь братьев умерли. Остался только мой друг, восьмой брат. Потом он тоже умер. Я был опечален. Я снова отправился к тому мудрецу под деревом. Я служил ему. Через 3 месяца он открыл свои глаза. В ответ на мою мольбу он сказал мне: «Я приверженец медитации. Я не могу без нее даже немного. Истина не станет тебе ясна до тех пор, пока ты не услышишь ее множество раз и не будешь постоянно над ней медитировать. Я скажу тебе, что тебе делать. Иди в Айодхью. Там есть царь Дашаратха, у него есть сын Рама. Его учитель Васиштха обсуждает с ним пути к освобождению. Иди и послушай это. Этим методом ты достигнешь спокойствия». Сказав это, он опять ушел в медитацию. «Я потом пришел сюда к тебе». Рама сказал: «Кундаданта сидит рядом со мной, и он внимательно слушал эти рассуждения. Сегодня он освободился ото всех сомнений». Васиштха спросил Кундаданту: «Расскажи нам, что ты узнал за это время?» Кундаданта ответил: «Только победой над умом можно разрешить все сомнения. Я владею знанием, которым нет противоречий. Все мои сомнения закончились. Я нахожусь в высшем состоянии. Я узнал это от тебя, что только бесконечное сознание существует в бесконечном пространстве в виде этого мира. Все существует во всем, как все, везде и всегда. Вся Вселенная существует в горчичном зерне. Но когда реальность познана, Вселенная не существует даже и в горчичном зерне. Вселенная существует в доме, но сам дом – чистое ничто. Только бесконечное сознание кажется и ощущается всем этим. Васиштха сказал: «Прекрасно, что этот человек достиг просветления. Он прекрасно понял, что вся Вселенная есть Брахман. Только по глупости Брахман видится как мир. Но это невежество тоже является Брахманом, который есть высшее и бесконечное спокойствие. Что бы ни, где бы ни, когда бы ни, и как бы ни вообразилось в сознании, то и есть здесь и тогда и именно так. Чем бы себя ни вообразило бесконечное сознание, тем оно и кажется. Вся Вселенная существует в атоме бесконечного сознания, поэтому атом сам является Вселенной. Бесконечное сознание неделимо. Когда это осознано, прекращается привязанность к рождению и всему остальному, и это является освобождением. Будь как ты есть, свободным от печалей. Ты есть объект восприятия, и ты наблюдатель. Ты есть сознание, и ты есть инертность. Ты являешься чем-то, и ты ничто, потому что Брахман остается в себе. Нет двух предметов, называемых Брахманом и объективной Вселенной. Они едины, как пространство и пустота. Интеллигентный сознательный человек кажется тупым и инертным, когда он спит. И также бесконечное сознание кажется несознательными объектами в этом творении. Бесконечное сознание потом становится сознательными объектами, как спящий человек начинает видеть сны. Это продолжается, пока человек не достигнет освобождения и не осознает, что этот кажущийся мир был просто долгим сном. Благодаря присущим бесконечному сознанию качествам, оно считает себя несознательным и неподвижным существом. И благодаря тому же сознанию, где-то еще, оно считает себя сознательным и подвижным. Как один человек имеет сознательные и несознательные части тела, так же все осознанные и неосознанные объекты этого творения вместе создают тело бесконечного сознания. Васиштха продолжил: «Та сноподобная видимость, которая возникла в бесконечном сознании в самом начале творения, оставалась как это творение до сих пор. Однако сознание неделимо и чрезвычайно тонко, и потому в нем нет многообразия даже сейчас. Творение, существование и разрушение не существуют в видении просветленных, подобных мне. Хотя бесконечное сознание неделимо, оно ощущает в себе два состояния – свободы и несвободы. Сноподобное ощущение множественности называется несвободой, и сноподобное состояние является освобождением. Только бесконечное сознание видит это творение, это разрушение, это пробуждение и это сон. Если бесконечное сознание сравнить с однородным состоянием глубокого сна, то его часть, сравнимая со сном, называется умом. Этот ум, как индивидуальное сознание, видит себя как Бога, демона и так далее, а также освобождает всех существ из этого многообразия. Когда это осознается, достигается однородность состояния глубокого сна без сновидений. Это считается освобождением теми, кто стремится к освобождению. Только ум является всем – человеком, богом, демоном, деревом, горой, ракшасами, птицами и червями. Только он становится бесконечным многообразием, видимым здесь, от камня до Творца Брахмы. Только ум видит небо над головой. Ум является подвижной и агрессивной формой бесконечного сознания. Так, когда понятие о Вселенной возникает в бесконечном сознании, мы думаем, что это ум создал все это. Только ум является индивидуальным сознанием. Он не имеет начала и конца. Он подобен пространству, которое находится в горшках и банках, не будучи ими ограничено. Он примеряет на себя и меняет тела. Но когда осознается его истинная природа, неверные понятия о физическом воплощении прекращаются. Ум подобен мельчайшей частице атома. Ум является персональностью или индивидуальным сознанием. Поэтому мир или это творение существует в индивидууме или индивидуальном сознании. Какие бы объекты ни воспринимались в этом мире, они являются только умом, так же, как объекты во сне являются только умом. И человек или индивидуальное сознание есть ничто, кроме ума. Поэтому очевидно, что кажущийся мир и высшее «Я» не отличны друг от друга. Все субстанции, видимые в этой Вселенной, являются на самом деле чистым сознанием. Вне сознания все видимое подобно сну. Такое понятие о творении, когда оно возникает в бесконечном сознании, называется Вселенной. Этот феномен описывается по-разному, как санкальпа, мысль, идея и так далее. Васиштха продолжил. С течением времени, постоянной практикой вопрошания, наблюдения, исследования и равновесия, или благодаря чистоте от рождения, верное знание возникает в мудром человеке, который видит реальность во всем. Тогда его пробужденный интеллект обретает свою сущность чистого сознания, лишенного двойственности. Бесконечное сознание лишено тела и не скрыто ничем. Его единственное тело – это его способность к осознанию и способность освещать или делать видимыми все предметы. Благодаря этому сознание воспринимает все, что считает существующим, в результате возникающих в нем понятий. Эта вся Вселенная является идеей, возникшей в бесконечном сознании. Также Высшее Я, сознание, способно создавать разные понятия в себе и ощущать материализацию этих понятий. Дары и проклятия тоже осознаются как понятия, возникшие в сознании, но не отличающиеся от него. Но если невежество не было удалено, и если кто-то по-прежнему придерживается понятий о множественности или двойственности, его дары не будут действенными. Рама спросил, как непросветленный, но благочестивый человек получает божественные дары? Васиштха продолжил. То, что задумано Творцом Брахмой с самого начала творения, то и существует до сих пор. Брахма не отличен от Брахмана или бесконечного сознания. Он создал собственной силой мысли стандарт благочестия, милосердия, практик, хороших качеств, вед и других писаний и пяти основных элементов. Он также задумал, что благословения аскетов и познавших веды должны исполняться. Брахма также заповедал природу всех субстанций. Как мы становимся своими собственными объектами во сне, так же реальное и сознательное сознание становится этим нереальным кажущимся миром со всеми своими осознанными и неосознанными объектами. Сама нереальная видимость кажущегося мира считается потом реальной из-за постоянных подтверждений и убеждения в ее реальности. Когда человек дремлет, он может увидеть даже танцующие образы в камне, как если бы они были реальными. Также и этот кажущийся мир кажется реальным. Наблюдатель и наблюдаемое не отличны друг от друга. Сознание осознает себя как сознание. Потому оно видит все, что желает увидеть. Я есть бесконечный Брахман, космическая персона, чье тело есть этот мир. И поэтому мир и Брахман не отличны друг от друга. Как сознательное существо может быть иногда в бессознательном состоянии, так же высшее существо или само бесконечное сознание существует как очевидно инертный мир. Во сне есть свет, в глубоком сне есть тьма, хотя и то, и другое существует во сне. Также и свет, и тьма кажутся существующими в едином бесконечном сознании. Рама спросил, как действует космический порядок в этом кажущемся мире со всем его удивительным многообразием? Как солнце всех небесных тел так горячо, и кто это решил, что дни иногда длинны, а иногда коротки? Васиштха ответил, космический порядок возникает и существует в высшем существе или бесконечном сознании, благодаря случайному совпадению. Образ, которым он существует, и известен как Вселенная. Благодаря бесконечности и всемогуществу сознания, этот космический порядок кажется обладающим смыслом. То, что так существует, и известно как космический порядок. Мельчайшее движение в сознании понимается им как «это есть творение». Небольшое движение энергии в сознании оно осознает как «это есть эпоха». Сходные движения энергии в сознании известны как время, действие, пространство, субстанция и так далее. Даже форма, видение и мысль об этом являются только движениями энергии, возникающими сами по себе в бесформенном сознании. Что возникает таким образом, известно как характеристика соответствующей субстанции. И это теперь известно как мировой порядок. Мгновение и эпоха являются сходными движениями энергии в бесконечном сознании. Оба возникают естественным образом в сознании и поэтому считаются природой или космическим порядком. Таким образом, в едином сознании возникают бесчисленные субстанции со своими собственными характеристиками. Так, например, Земля имеет плотность и твердость и способна поддерживать живых существ. Такова ее характеристика в космическом порядке. То же самое и в случае пяти элементов и всего остального, включая Солнце. Их характеристики возникают в бесконечном сознании как соответствующие движения энергии, и они становятся известными как космический порядок. Звездная сфера вращается подобно колесу, опять же из-за движения энергии, возникающим в сознании. В нем некоторые звезды сильно яркие, некоторые менее яркие, а некоторые вообще не сияют. Разнообразны характеристики этих разнообразных объектов этого кажущегося мира. На самом деле, однако, они никогда не были созданы в качестве объектов. Это только бесконечное сознание кажется всем этим. То, как они кажутся существующими, пока они существуют, называется природой или космическим порядком.